Эти знания, уже независимо от тебя и твоих желаний, будут даны тебе, и придет время, когда будет необходимо не только принять их, но и использовать по назначению. А назначение лишь одно — спасение человечества и перевод человечества в шестую расу. Ведь Мессия, по большому счету, есть спаситель человечества, есть поводырь человечества от бездны к будущему, через принятие веры, через принятие канонов космоса и через неукоснительное подчинение этим канонам. Каноны эти не писаны, как привыкли люди, они есть каноны высоких вибраций, и чтобы понять их, людям еще нужно потрудиться, людям еще нужно подрасти. Самое простое для людей — перечитать написанное. Просто потому, что в этом случае не надо думать, не надо шевелить мозгами, все ясно, все предельно понятно, без труда, без дополнительных усилий. А вот каноны космоса требуют подготовки человека, требуют усилий человека над собой, требуют принятия этих канонов, а самое главное, требуют принятия геометрического, энергетического пространства, принятия строгой геометрии мира. Я вам уже говорил, что миром правит число, энергия числа. И постижение этого мира есть принятие числа, есть принятие геометрии пространства. И только в этом случае людям будут понятны законы чисел, которые нужно принять и подчиниться этой геометрии, поскольку вы сами, люди, есть часть этой геометрии. Геометрия представляет собой строгую гармонию чисел, и потому любое отступление от этого порядка чисел приводит к дисгармонии, к хаосу. Мой мир, мой космос не могут быть выстроены в хаосе. Основой моего мира является гармония энергии, гармония геометрического пространства. Это есть основа сохранения мира и вечности. Все, исключительно все, включая и людей, есть порядок чисел. Есть геометрия пространства и есть геометрия энергии. Поэтому еще раз должен повторить, что все в этом мире, в космосе, подчинено порядку, геометрии чисел и не приемлет хаоса или дисгармонии. Все, что находится в этом пространстве, подчиняется причинно-следственной связи вечности, а это значит, подчиняется порядку чисел, геометрии порядка. Нельзя быть в системе, геометрическом пространстве и не подчиняться ее законам чисел. Неподчинение ее законам есть первый признак нарушения равновесия энергии, и это есть первый признак наступления хаоса. Система отторгает тот элемент, который может привести к хаосу, а это значит к разрушению геометрического пространства, системы чисел. Люди есть часть пространства, системы чисел. В планах иерархии света использовать потенциал людей для управления системой в разных ее частях, для установления порядка равновесия и в конечном итоге для достижения гармонии. Я уже говорил, что гармония в материальном мире, в пространстве нахождения людей, есть гармония любви, которая понятна человеку чувств. В мире чувств и эмоций, где человек самостоятельно формирует свое восприятие мира, понятием и естественным проявлением гармонии и порядка есть чувство любви, формирующее порядок и гармонию человека с себе подобными или природой. Здесь на Земле гармония чисел заменена на чувственность и на эмоции, что параллельно с геометрией чисел должно создавать геометрию пространства через любовь и взаимопроникновение. Человек любви никогда не нарушит гармонию, геометрию пространства, потому что только в этом чувстве любви может быть достигнута гармония двух полов, а это значит гармония чисел, скрытых в словах и эмоциях. Человек должен разгадать эту задачу и постичь эту великую гармонию чисел через гармоничные отношения между людьми, через веру, через постижение себя, своего «я», и через постижение Создателя. На Земле мир чисел заменен на мир эмоций и чувств, давая человеку возможность понять это и приблизиться к пониманию космоса через чувства, подчиненные гармонии чисел и через самое сильное чувство – чувство любви. Любовь – это ключ, это код, который может открыть людям двери познания мира, двери принятия космоса и себя, человека, как части этой системы. Нужно не только говорить слова любви, они несут энергию гармонии, но нужно и создавать эту гармонию не только через формирование гармонии любви между полами, это естественное чувство стремления к гармонии противоположных полов, но и между людьми в поле психической энергии. Вас поместили в этот мир чувств и эмоций, чтобы на понятийном уровне сформировать в вас естественное стремление к гармонии и порядку чисел через любовь. Вы, люди, своей любовью друг к другу должны создавать мир гармонии между собой, между людьми и природой, между людьми и космосом, между людьми и Создателем. А это значит создавать мир порядка, мир чисел, мир геометрического пространства. Порядок чисел есть основа сохранения мира. Человек будущего есть человек этой системы пространства порядка. Такой человек развивает этот порядок. Такой человек живет в этом поле порядка, как творческая единица, распространяющая порядок и на другие подсистемы мира и космоса. Люди есть носители порядка, гармонии, потому что при рождении в них заложен этот порядок. Это гармония двух начал, двух ДНК, материи и духа. Главное, в вас заложена гармония низких и высоких вибраций. Вы есть энергетический мост между порядком эмоций и порядком чисел. Материальный человек или человек материального мира есть геометрический энергетический фантом вечности, вибрационного порядка. И весь эволюционный процесс развития человека есть переход человека на другой уровень вибрации, на другой, более высокий уровень порядка, когда никакие отклонения не имеют права на существование. Человек должен пройти мост, разделяющий геометрию чувств, геометрию любви от геометрии порядка чисел, геометрии гармонии высшего порядка. Шестая раса – есть раса высоких вибраций, есть раса людей, принимающих гармонию пространства как естественную среду обитания в космосе. Первым шагом людей к шестой расе есть вера, есть принятие канонов космоса, есть принятие геометрии пространства и есть принятие порядка чисел как основного канона космоса, в котором человек есть часть космоса.